Глава третья. Отец и мать. У отца были свои причины для глубокой печали и раскаяния, которыми была окрашена вся известная мне его жизнь. В молодых годах он был очень красив и пользовался огромным успехом у женщин. По-видимому, весь избыток молодых, может быть, недюжинных сил, он отдавал разного рода предприятиям и приключениям в этой области. И это продолжалось за 30 лет. Собственная практика внушила ему глубокое недоверие к женской добродетели, и, задумав жениться, он составил своеобразный план для ограждения своего домашнего спокойствия. В Ровенском уезде Волынской губернии, где он в то время служил исправником, жил поляк-шляхтич средней руки, арендатор чужих имений. Относительно этого человека было известно, что он одно время был юридическим владельцем и фактическим распорядителем огромного имения, принадлежавшего графам В. Старый граф смертельно заболел, когда его сын, служивший в гвардии в царстве польском, был за что-то предан военному суду. Опасаясь лишения прав и перехода имения в другую линию, старик призвал известного ему шляхтича и, взяв с него соответствующее обещание, сделал завещание в его пользу. После этого старик умер. Сын был сослан на Кавказ рядовым, а шляхтич стал законным владельцем огромных имений. Когда через несколько лет молодой граф, отличавшийся безумной храбростью в сражениях с горцами, был прощен и вернулся на родину, то шляхтич пригласил соседей, при них сдал, как простой управляющий, самый точный отчет по имениям и огромные суммы, накопленные за время управления. Молодой аристократ обнимал его, называл своим благодетелем и клялся в вечной дружбе, но очень скоро забыл все клятвы и сделал какие-то нечестные или легкомысленные посягательства в семье своего благодетеля. Дед оскорбил Борчука и ушел от него нищим, так как во все время управления имениями не позволял себе самовольно определить цифру своего жалования. А магнат об этом после ссоры и не подумал. Таково семейное предание об отце моей матери. Семья у него была многочисленная, 4 дочери и 2 сына. Одна из дочерей была еще подросток, 13 лет, совсем девочка, ходившая в коротких платьях и игравшая в куклы. На ней именно остановился выбор отца. С безотчетным эгоизмом он, по-видимому, проводил таким образом план ограждения своего будущего очага. В семье, в которой мог предполагать традиции общепризнанной честности, он выбирал себе в жены девочку-полуребенка, которую хотел воспитать, избегая периода девичьего кокетства. Дед был против этого раннего брака, но уступил настояниям своей жены. Формальные препятствия, вытекающие из несовершеннолетия невесты, были устранены свидетельством 15 обывателей. Из комнаты моей будущей матери вынесли игрушки, короткие платьица сменили подвенечным, и брак состоялся. Подвести жизненные итоги – дело очень трудное. Счастье и радость так перемешаны с несчастьем и горем, что я теперь не знаю, был ли счастлив или несчастен брак моих родителей. Начинался он, во всяком случае, очень тяжело для матери. Ко времени своей свадьбы она была болезненная девочка с худенькой, не вполне сложившейся фигуркой, с тяжелой светлорусой косой и прекрасными лучистыми серо-голубыми глазами. Через 2 года после свадьбы у нее родилась девочка, которая через неделю умерла, оставив глубокий рубец в ее еще детском сердце. Отец оказался страшно ревнив. Ревность его сказывалась дико и грубо. Каждый мужской взгляд, брошенный на его молоденькую жену, казался ему нечистым. А ее детский смех в ответ на какую-нибудь шутку в обществе представлялся непростительным кокетством. Дело доходило до того, что, уезжая, он запирал жену на замок, и молодая женщина, почти ребенок, сидя в заперти, горько плакала от детского огорчения и тяжкой женской обиды. На 3-м или 4-м году после свадьбы отец уехал по службе в уезд и ночевал в угарной избе. Наутро его вынесли без памяти в одном белье и положили на снег. Он очнулся, но половина его тела оказалась парализованной. К матери его доставили почти без движения, и, несмотря на все меры, он остался на всю жизнь калекой. Таким образом, жизнь моей матери в самом начале оказалась связанной с человеком старше ее больше, чем вдвое, которого она еще не могла полюбить, потому что была совершенно ребенком, который ее мучил и оскорблял с первых же дней и, наконец, стал калекой. И все-таки я не могу сказать, была ли она несчастна. Уже на моей памяти почему-то доносу возникло дело о расторжении этого брака, и отец был серьезно напуган этим делом. В нашем доме стали появляться какие-то дотоле невиданные фигуры в мундирах с медными пуговицами, которых отец принимал, угощал обедами, устраивал для них карточные вечера. Особенно из этой коллекции консисторских чиновников запомнился мне секретарь, человек низенького роста, в долгополом мундире, фалды которого чуть не волочились по полу, с нечистым лицом, производившим впечатление красной пропускной бумаги с чернильными кляксами. Глаза у него были маленькие, блестящие и быстрые. Прежде чем сесть за обеденный стол, он обыкновенно обходил гостиную, рассматривая и трогая руками находившиеся в ней предметы. И я замечал, что те предметы, на которых с особенным вниманием останавливались его остренькие глазки, вскоре исчезали из нашей квартиры. Так исчезла, между прочим, семейная драгоценность, большой телескоп, в который отец показывал нам Луну. Мы очень жалели эту трубу, но отец с печальной шутливостью говорил, что этот долгополый чиновник может сделать так, что он и мама не будут женаты, и что их сделают монахами. А так как у неженатых, и притом монахов, не должно быть детей, то значит, прибавлял отец, и вас не будет. Мы, конечно, понимали, что это шутка, но не могли не чувствовать, что теперь вся наша семья непонятным образом зависит от этого человека с металлическими пуговицами и лицом, похожим на кляксу. Однажды в это время я вбежал в спальню матери и увидел отца и мать с заплаканными лицами. Отец нагнулся и целовал ее руку, а она ласково гладила его по голове и как будто утешала в чем-то, как ребенка. Я никогда ранее не видел между отцом и матерью ничего подобного, и мое маленькое сердчишко сжалось от предчувствия. Оказалось, однако, что кризис миновал благополучно, и вскоре пугавшие нас консисторские фигуры исчезли. Но я и теперь помню ту минуту, когда я застал отца и мать такими же растроганными и исполненными друг другу любви и жалости. Значит, к тому времени они уже сжились и любили друг друга тихо, но прочно. Этот именно тон взаимного уважения и дружбы застает моя память во весь тот период, когда мир казался мне неизменным и неподвижным. Отец был человек глубоко религиозный и, кажется, в своем несчастье видел праведное воздаяние за грехи молодости. Ему казалось, кроме того, что за его грехи должны поплатиться также и дети, которые будут непременно слабыми и которых он не успеет вывести в люди. Поэтому одной из его главных забот было лечение себя и нас. А так как он был человек с фантазиями и верил в чудодейственные универсальные средства, то нам пришлось испытать на себе благодетельное действие апритур на руках, фонтанелей за ушами, рыбьего жира с хлебом и солью, кровоочистительного сиропа Маттеи, пилюль Моррисона и даже накалывателя некоего Боншайта, который должен был 1000 мелких уколов усиливать кровообращение. Потом появился в нашей квартире гомеопат доктор Червинский, круглый человек с толстой палкой в виде кадуцея со змеей. В этот период мой старший брат, большой лакомка, добрался как-то в отсутствие родителей до гомеопатической аптечки и съел сразу весь запас мышьяку в пилюлях. Отец сначала очень испугался, но когда убедился, что брат остался в вожделенном здравии, то усомнился в гомеопатии. После этого глубокомысленное сочинение Ганемана исчезли с отцовского стола, а на их месте появилась новая книжка в скромном черном переплете. На первой же странице была виньетка со стихами на польском языке. «Если хочешь стать крепким, жить долгие годы, купайся, обливайся, пей холодную воду». Для вящей убедительности на виньетке были изображены три голых человека изрядного телосложения, из коих один стоял под душем, другой сидел в ванне, а третий с видимым наслаждением опрокидывал себе в глотку огромную кружку воды. Мы, дети, беспечно рассматривали эту виньетку, но истинное значение ее поняли только на следующее утро, когда отец велел поднять нас с постели и привести в его комнату. В этой комнате стояла широкая бадья с холодной водой, и отец, предварительно проделав всю процедуру над собой, заставил нас по очереди входить в бадью и, черпая жестяной кружкой ледяную воду, стал поливать нас с головы до ног. Это было большое варварство, но вреда нам не принесло, и вскоре мы закалились до такой степени, что в одних рубашках и босые спасались по утрам с младшим братом в старую коляску, где, дрожа от холода, дело было осенью, в период утренних заморозков, ждали, пока отец уедет на службу. Мать всякий раз обещала отцу выполнить добросовестно по нашем возвращении акт обливания. Но Бог их, конечно, простит. Иной раз в этом отношении обманывал отца. А так как при этом мы весь день проводили, невзирая ни на какую погоду, на воздухе, почти без всякого надзора, то вскоре даже мнительность отца уступила перед нашим неизменно цветущим видом и неуязвимостью. Эта вера в книгу и науку была вообще заметной и трогательной чертой в характере отца, хотя иной раз вела к неожиданным результатам. Так однажды он купил где-то брошюру, автор которой уверял, что при помощи буры, селитры и, кажется, серного цвета можно изумительно раскармливать лошадей при чрезвычайно скромных порциях обычного лошадиного корма. У нас была тогда пара рослых меринов, над которыми отец и стал производить опыты. Бедные лошади худели и слабели. Но отец до такой степени верил в действительность научного средства, что совершенно не замечал этого. А на тревожное замечание матери, как бы лошади от этой науки не издохли, отвечал: «Толкуй, больной, с подлекарем. Толстеют, а ты говоришь глупости». «Правда, Филипп, толстеют?» «А такие потолстели», – отвечал хитрый кучер. Лошади судьи прославились по всему городу необычной худобой и жадностью, с которой они грызли коновязи и заборы. Но отец замечал только поправку, пока одна из них не издохла, без всякой видимой причины. Я помню выражение горестного изумления и раскаяния, с которыми отец стоял над трупом бедной страдалицы. Другую лошадь он тотчас же велел накормить овсом и сеном без научной приправы, и затем, кажется, продал. Впрочем, впоследствии оказалось, что в этой неудаче виновна была не одна наука, но и кучер, который пропивал и то небольшое количество овса, которое полагалось, оставляя лошадей на одной только буре с селитрой. Как бы то ни было, опыт больше не возобновлялся. По-видимому, у отца бродили еще долго какие-то прежние планы, и он стремился выбиться из крепких тисков серой чиновничьей рутины. То он приобретал телескоп и астрономические сочинения, то начинал изучать математику, то покупал итальянские книги и обзаводился словарями. Вечерние досуги, не занятые писанием бумаг и решений, он посвящал чтению и порой ходил по комнатам, глубоко обдумывая прочитанное. Иной раз он делился своими мыслями с матерью, а иногда даже, если матери не было поблизости, с трогательным, почти детским простодушием обращался к кому-нибудь из нас, детей. Помню, однажды я был с ним один в его кабинете, когда он, отложив книгу, прошелся задумчиво по комнате и, остановившись против меня, сказал: «Философы доказывают, что человек не может думать без слов. Как только человек начнет думать, так непременно, понимаешь, в голове есть слова». Что ты на это скажешь? И, не дожидаясь ответа, он начал шагать из угла в угол, постукивая палкой, слегка волоча левую ногу и, видимо, весь отдаваясь проверке на себе психологического вопроса. Потом опять остановился против меня и сказал: «Если так, то значит собака не думает, потому что не знает слов». «Рябчик понимает слова», – ответил я с убеждением. «Это что, мало?» Я был тогда совсем маленький мальчик, еще даже не учившийся в пансионе, но простота, с которой отец предложил вопрос, и его глубокая вдумчивость заразили меня. И пока он ходил, я тоже сидел и проверял свои мысли. Из этого ничего не вышло, но впоследствии я старался не раз уловить те бесформенные движения и смутные образы слов, которые проходят как тени на заднем фоне сознания, не облекаясь окончательно в определенные формы. «А вот англичане, — сказал отец в другой раз за обедом, когда мы все были в сборе, — предлагают большие деньги тому, кто выдумает новое слово». «Великая штука», – самонадеянно сказал старший брат. «Я сейчас выдумаю». И он, не задумываясь, брякнул какое-то совершенно ни с чем не сообразное слово. Мы засмеялись. «А, дурак», – сказал отец, видимо, раздосадованный таким легким отношением к задаче ученых-англичан. Но мы все приняли сторону брата. «Почему же дурак, когда он действительно выдумал?» «Выдумал, выдумал. А что же оно значит?» «Оно?» Брат несколько затруднился, но тотчас же ответил: «Ничего не значит, но новое». «То-то вот и есть, что ты дурак. Нужно, чтобы значило, и чтобы было с толком, и чтобы другого слова как раз с таким значением не было. А так, мало ли что ты выдумаешь. Ученые не глупее вас и говорят не на смех». «Но все-таки», — прибавил он затем, — «выдумать, кажется, можно». «Некоторые философы думают», — сказал он в другой раз опять за столом, — «что Бога нет». «А, «Глупости», — сказала мать. «Для чего ты повторяешь глупые слова?» «Толкуй, больной, с подлекарем», — ответил отец. «Это говорят не дураки, а ученые люди». «Кто же тогда создал мир и человека?» «Один англичанин доказывает, что человек произошел от обезьяны». «А обезьяна откуда?» Все мы, и отец в том числе, засмеялись. «Это, конечно, заблуждение разума», — сказал отец и прибавил убежденно и несколько торжественно. «Бог, дети, есть, и Он все видит, все, и тяжко наказывает за грехи». Не помню, в этот или другой раз он сказал с особенным выражением: «В Писании сказано, что родители наказываются в детях до 77-го колена. Это уже может показаться несправедливым, но, может быть, мы не понимаем. Все-таки Бог милосерд». Только теперь я понимаю, какое значение имело для него это изречение. Он боялся, что мы будем нести наказание за его грехи. И его совесть восставала против несправедливой кары, а вера требовала покорности и давала надежду. В послужном списке отца значится, что он получил образование в непривилегированном пансионе в городе Кишиневе. Очевидно, это образование равнялось домашнему. Но почти до конца своей жизни он сохранил умственные запросы и первое понятие, выходящее за пределы известного мне тогда мира. Понятие о том, что есть Бог и есть какая-то наука, исследующая природу души и начало мира. Мы, дети, получили от этого простодушного, полуобразованного человека. Эти понятия были наивны и несложны, но, может быть, именно вследствие этой почти детской наивности они глубоко западали в душу и навсегда остались в ней, как первые семена будущих мыслей.